Глава 8. В диком поле. Уже 3 дня ратники шли на юг, все более углубляясь в дикое поле. Рязань, передовой оплот русской земли со всеми ее тревогами и сумятицей, осталась далеко позади. Первым шел конный отряд под начальством князя Всеволода Пронского. Длинной вереницей двигались всадники по веками протоптанному через степь шляху. А еще дальше, под самым небосклоном, рыскали конные разведчики, посланные следить, не покажутся ли где вражеские отряды. Они подымались на отлогие холмы и одинокие курганы, подавали знаки, подбрасывая шапки и кружась на месте, и снова уносились в простор степи. Кругом тянулась пустынная безбрежная равнина, занесенная снегом. Кое-где по отлогим холмам мелькали кусты осины с еще не облетевшими красными листьями или чернели полосы дубника вдоль врывшейся в землю извилистой речки. Шлях уходил на юго-восток сетью тропинок, протоптанных караванами из далекого Суража, стадами и табунами степняков и отрядами бродящих по степи хищников. Все они ездили к Залесью, как тогда называлась Северная Русь, одни для мины и торговли, другие для набегов и грабежа. Торопко шагал по тропинке, жадно следя за всадниками. Наслаждаясь развернувшимся перед ним степным привольем, он мало думал об опасности, гордясь, что участвует впервые, как взрослый мужчина, в походе. И жутко, и весело было думать, что ему придется биться с неведомыми людьми, страшными татарами. Может быть, он славу себе добудет, отличившись на глазах других ратников. Отец накануне говорил: «С тобой мы ходили на медведя, и ты, небось, уразумел, что зверь страшнее, пока его не видишь. А как увидел, только и думаешь, как бы он не ушел. Татарин такой же, как мы, человечина, ничуть не сильнее. И кричит он, нападая, потому что боится. И прет он, выпучив глаза со страху. А ты, гляди в оба, назад не пяться, а не то врагу смелости прибавишь. И принимай его топором или на рогатину». «Отец знает воинское дело», — думал Торопко. «Он и с суздальцами бился, и в дикое поле ходил, и не раз возвращался домой, перевязанный побуревшими от крови тряпицами». В дружине по расчету Торопки было около 2000 ратников. Люди шли в разброд, где кому лучше, разбитые на сотни. В сотне люди теснились друг к другу, не смешиваясь с другими сотнями. Вел сотню Соцкий из княжеских дружинников. Ехал он на дородном коне, украшенном медными бляхами и цепями. Во главе некоторых сотен шли старосты, умевшие воеводствовать и раньше ходившие в дикое поле. За каждой сотней тянулись товары, обозы. Они состояли из телег и саней розвольней с плетеными коробами, в которых везли караваи житного хлеба, мешки с мукой, пшеном, салом. В эти же сани складывались кольчуги, брони, оружие и тулупы, чтобы ратникам было легче идти. На спусках и поворотах сани на деревянных полозьях раскатывались, и ратники сбегались их поддерживать, чтобы они не прокинулись. Ратники из Перунова Бора шли дружно в одной сотне с ярустовскими мужиками. Впереди семенил в лыковых лопатках низкорослый и широкий Ваула Мордвин. Он пел свои мордовские песни и круто обрывал их, когда замечал в пути что-либо новое им невиданное. Он впервые попал в степь, прожив всю свою жизнь в лесах. Когда стадо сайгаков, диких коз, выбралось из лога и, заметив толпу людей, пустилось прочь длинными прыжками, пригнув к спине изогнутые рожки, Ваула присел от восторга, хлопая себя по бедрам. Звяга, тощий и долговязый, молча шел за Ваулой, погруженный в свои невеселые думы. «А ну-ка, Звяга, у тебя ноги длинные, поймай-ка козла за хвост». «А след ли мне за этими козлами гоняться? Это вы, мордвины, все прыткие, ловите за уши зайца поскакучего. Ты и скачи за ним». Лихарь-кудряш шел в стороне. Он часто взбегал на курганы, всматривался вдаль и указывал: «Там с востока сосновая ряса течет, а с запада — ягодная ряса. Обе речушки впадают в реку Воронеж. А вот там, под Яром, прошлый год стояли белые вежи половецких ханов. Они пригоняли баранов и быков на продажу. Я у них 12 дней жил. Для ихнего хана набивал на телеге железные скобы и на колеса ободья. Ничего, люди, По-ихнему говорить научился. Зовут они себя каманами. У меня остались среди них побратаны, кардаши. Весной в степи хорошо. Трава выше человека. Быка с рогами не видно. Весной у табунщиков много молока. Они делают из овечьего молока сыр, а из кобыльего — хмельной кумыс. Весной все половцы ходят веселые, у костров песни поют и пляшут. Дикорос шел молчаливый и угрюмый. Раза два он в раздумье сказал Торопке. — Не знаю, вернемся ли мы цело домой. Когда стало темнеть, сотня сделала привал во враге близ отлогового берега речки. Другой берег был высокий и обрывистый. Там затаились дозорные на ночь. Сани поставили кругом. Внутри круга развели костры. Жгли репей и бурьян, засветло насобирали его много, чтобы всю ночь не погас огонь. Стреноженные кони паслись невдалеке, подъедая прошлогоднюю траву и камыши. Мужики, разобрав с телег тулупы, лежали в повалку у костров, слушали рассказы бывалых людей о диком поле, о жизни русских кандальников в плену половецком и о смелом их бегстве. Среди ночи отец разбудил Торопку, приказал идти в дозор и до рассвета сторожить на высоком бугре. «Затаись там и виду не показывай, не шелохнись. Татаровья могут подкрасться и прирезать. А коли что приметишь, гомони и скликай подмогу». Торопка взобрался на бугор и затаился между кустами сухого репейника. Кругом было темно. Во враге близ речки догорали костры. Около них мирно спали мужики. Невдалеке, тревожно, точно чуя близость зверя, фыркали кони. Торопка сидел насторожившись, крепко сжимая в руках рогатину. Сон убегал, усталость была забыта. Ему казалось, что в темноте к нему подползает татарин, держа в зубах длинный нож. Сквозь туманные обрывки низких туч кое-где проглядывало темное небо с мелкими звездами. Тихо шуршали высокие стебли бурьяна. Задумавшись, Торопка вспомнил последние слова и объятия матери, пронзительные крики баб, цеплявшихся за уходивших мужиков, и в стороне вишнянку с неподвижными расширенными глазами. Но другой образ заслонил вишнянку и еще ярче загорелся перед ним. Легкий, стройный половецкий конь, скачущий по степи. Передовым дозором проносится он на коне разыскивать притаившегося татарина. Вот куда стремились все мысли, все чаяния Торопки. Заунывный тягучий крик донесся из степи. Так иногда ночью кричала в лесу неясыть. Другой тонкий вой послышался где-то ближе. Что это, волки? Или татарские лазутчики подают друг другу весть и пробираются в темноте? Среди темной ночи небо светится, и на нем четко видны стебли сухого репейника. В одном месте стебли сильно закачались. Ого, это неспроста. Кто-то пробирается через заросли. Показалась голова человека. Человек приподнялся, повернулся, осматриваясь, и снова бесшумно опустился в траву. Свой или враг? Закричать, звать на подмогу? Враг убежит. А если это свой, засмеют, что зря сполошил. Торопка вслушивается в каждый шорох и ждет, не покажется ли снова голова. Вот опять поднялся неведомый человек, но теперь справа и ближе. Торопка ждет и слышит сиплый шум слева, точно дыхание зверя. Он чувствует острый запах овчины и шепот. Не русский. Непонятная речь. Кто-то затаился совсем близко от него. Заметит, поразит мечом или стрелой. Нельзя медлить, надо его опередить. Может, славу получу перед стариками за отвагу, вспоминались недавние думы. Рогатина в руках наготове, ее конец отточен, как жало. Все силы напряг Торопка и бросился вперед. Рогатина воткнулась во что-то упругое. Стон хриплый, сдержанный, чтобы себя не выдать, и жалобный. В то же мгновение тяжелая туша навалилась на Торопку. Другая туша свалилась под ноги. Жесткие ладони обхватили лицо, сдавили нос. Пальцы крепко сжимают рот, не дают вздохнуть. Торопка забился, стараясь вывернуться. Но прибавилась еще тяжесть. Кто-то душит горло. Нельзя ни крикнуть, ни застонать. Его волокут по земле. Как дать знать отцу? В беде отец сына не оставит. Но Торопке трудно дышать, не только крикнуть. Его тащат через заросли. Колючки засохшего репейника царапают и рвут одежду. Руки жесткие и сильные пахнут чужим запахом. Ему заталкивают тряпку в рот, завязывают лицо. Ноги и руки крепко спутаны веревками.